Пусть говорят, любовь слепа. Пусть говорят, любовь глупа. Пусть говорят, что вы не пара. А ты не верь, не верь, приятель, этой песни старой. А ты люби ее, свою девчонку. А ты люби ее, такую тонкую. А ты ей песни пой, читай стихи ей. А ты люби ее, назло стихиям. А ты иди за нею на край света. Другой такой девчонки нету, нет. Ты научись ее беречь, ты уступи, ты не перечь, ты не давай ее в обиду. Девчонки тоже, тоже сильный пол, да только с виду. А ты люби ее, свою девчонку. А ты люби ее, такую тонкую. А ты ей песни пой, читай стихи ей. А ты люби ее, назло стихиям. А ты иди за нею на край света. Другой такой девчонки нету, нет. Ей-ей-ей-ей! Ей-ей-ей-ей! Вам сны 100 лет на свете жить. И все 100 лет вам сны дружить. Вставать зарей, встречать рассветы. И строить новый мир. И переделывать планету. А ты люби ее, свою девчонку. А ты люби ее, такую тонкую. А ты ей песни пой, читай стихи ей. А ты люби ее, назло стихиям. А ты иди за нею на край света. Другой такой девчонки нету.